Что касается того, кто сказал, это по моим делам, и я достоин этого. Я не банататху рахма, бада анататху рахма мимбади дарра. То есть после того, как к нему приходит милость, после того, как его постигла, то есть к нему приходит милость, после того, как его постигла какое-то несчастье, он говорит, хаза амалиана махкукун би. Это по моим делам, и я достоин этого. Хаза ядхулю фиги кафирун мимма яхсулю филь альфазы нас. И очень подобных выражений очень много. То есть очень много подобных выражений, о которых говорят люди. Какауль, табиб, как некоторые врачи говорят, мафалян, хаза лязи хасуля мин шифа иль марид, хаза би сабаби амали. Они говорят, то есть причина тому, что выздоровел этот больной, это потому что, то есть из-за моей работы. А у наджахи, вот аваль ли хаза ля амаль, хаза би сабаби джухди. Или какой-то человек говорит, что я имел успех и овладел каким-то делом, совершил какое-то дело по причине моих стараний, бисаба битаби, того, что я что-то делал, стремился к этому, мимма яджалю анна фи'ля Аллахи джалля ва'аля фиги далика бисаба бистихкаки. И поэтому Аллах субхана ва тааля так сделал со мной, почему? То есть дал мне это, потому что я этого достоин. А ван янса Аллаха джалля ва'аля ва янса ва'аля ши'али нафси. Или же забывает об Аллахе субхана ва тааля и приписывает вещи себе. Кал ибн Аббас юриду мин инди. Как сказал ибн Аббас, он говорит, то есть я сам себе сделал эту милость. Сам я являюсь причиной этой милости. Я не хаза ли, то есть это принадлежит мне. Я кулю мин инди ана лязи атайту би хазаль маль. То есть, говорит, это принадлежит мне, то есть я тот, кто принес это имущество. Ва би хази ниама. Или же стал причиной появления этого блага. Хаза мин инди ва лям ютафаддаль алейя би. То есть это от меня самого, и никто мне не проявлял милость. Идан фадахаля фи хазаль вас ва лязи джаа фи ляйти науан мин аннас. И поэтому сюда заходят два вида людей. То есть в этот аят заходят два вида людей. «Ман юн сибу шайн иля навсихи валя юн сибу иля Аллахи джалли валя аста». Тот, кто приписывает все милости и блага самому себе и не приписывает их Всевышнему Аллаху субхану тааля. «Вассанян ян сибу иля навсихи мин джихати листихкак». Второй же вид людей, которые приписывают себе какие-то милости, то есть говорит это Аллаха, однако говорит, я этого достоин. «Ваннаху яра навсаху мустахикан лизаль кашай Аллах». И он считает, что он достоин этого, и что Аллах обязан перед ним этим. Камаях сульмин бадль магрурин, как это исходит со стороны некоторых обольщенных. Аннаху ля вата Аллаху ваттакаху ва хасальт лягу няма, якулю хасальт лягази няма, мин джарра истихкак ли нямати. Фааналь абиду лилляхи джалля валя. Если, то есть как это происходит? Некоторые люди, когда совершают какое-то подчинение Всевышнему Аллаху субхану тааля, то есть какое-то благое дело сделают, и боится Аллаха субхану тааля, потом Аллах дает ему какую-то милость. И он говорит, это милость по причине того, что я достоин этой милости, потому что я поклонялся Аллаху. Валя истахдару ан Аллаху джалля валя ярхаму ибада. И он забывает то, что Всевышний Аллах проявляет милость своим рабом. Ляу хасабаху аля амалихи лям такум ибадатуху ва амалиху би ниамати мин ниами лати асадаха Аллаху джалля валя ля. И забывает о том, что если бы Всевышний Аллах субхану тааля рассчитал бы его за его дело, то он ничего бы не был достоин. Ничего бы не был достоин из милости Аллаха субхану тааля, которую он ему проявил. Фальваджи пидана ля абди ан ян себе ниама джамина ля Аллах. И поэтому является обязательным для раба приписывать все милости Аллаху субхану тааля. Ван яшару бианнаху ля йастахикку шайа ля Аллах. И чувствует, что он ничем Аллах субхану тааля перед ним не обязан. Однако он должен знать, что Аллах субхану тааля, он тот, кто достоин поклонения. Холь мустахикку ли шука. Он тот, кто достоин благодарности. Холь мустахикку ли лиджаль. Он тот, кто достоин уважения. Валь абду факирун мудмибун махма балек. А раб всегда является бедным грешником, какой бы он степени достиг. Вандур ля Абу Бакра Саддык. Посмотри на Абу Бакра Саддыка. Кайфа аллямаху набию саллаллаху алейсалям ан якуля фи ахри саляти. Пророк саллаллаху алейсалям его, то есть Абу Бакра, учил говорить в конце каждой молитвы Аллахума инни залямту навси зульман кафира. О Аллах, я принес своей душе много зла. Ля яхфиру дзунуба иллянта фахфирли. И никто, кроме тебя, не прощает грехи, прости же мне. Хаза Абу Бакра аллямаху алейсалям ан якуль. То есть смотрите, Абу Бакр, пророк саллаллаху алейсалям, его Абу Бакр учит говорить Аллахума инни залямту навси зульман кафиран. О Аллах, я совершил много зла своей душе. Факайфа бихаль масакин амсалина. Тогда что же сказать про таких бедолаг, как мы? У амсаль аксару гадиль умма. И подобно большинству этой общине. Факайфа язунуна фи анфусим аннахум ястахикуна аля Аллахи шай. Как же они думают о себе, что они чего-то достойны, и что Всевышний Аллах обязан перед ними чем-то. Идан тамаму таухид ан юджилля Аллаху лабду. Он юджилля Аллаха абду. И поэтому из полноты единобожия является то, что раб должен уважать Аллаха. «Уан юаддим аль-абду роббаху» – возвеличивать раб должен своего Господа, табарака ва тааля. «Уан ля яатакиду аннаху мустахикун линьям» – и не должен он иметь убеждение, что он достоин каких-то милостей. «Уа иннама утияха биджухдихи» «Ау иннама утияха биджухдихи ва джихадихи ва амалихи ва вихабихи ва маджихи». Или же не должен он думать, что он добился какой-то милости по причине своего старания, по причине своих дел, по причине того, что он куда-то пошел и откуда-то пришел. «Баль гуа фадлю Аллахи утихи маяша». Однако все, что ему дает Аллах, это всего лишь милость Аллаха. «Валлаху зуль фадлил азим». Аллах, обладающий великой милостью. «Фиалю лябди сабаб». Действие раба является причиной. «Вагада сабаб кад яхталифу, кад якуну мааферан». И «кад яхталифу, кад якуну мааферан». И та причина, которую берет раб, она может действовать, а может не действовать. «Вакана муафирам бизнилля». И если она действует, эта причина, то это только с дозволения Аллаха. «Фараджаль амру илля аннаху фадлюлла ютихи маиша». Все равно тут же возвращается, то есть весь вопрос к тому, что Аллах, субхана Аталя, он тот, кто дает милости, кому пожелает. «Каля иннама утитуху аля илм». В другом аяте пришло, все это даровано благодаря моему знанию, как об этом сказал Харун. «Каля катада аля ильмин мину джугиль макасиб». Катада сказал, то есть благодаря знанию, то есть знанию о том, откуда зарабатывать имущество. Как в наше время об этом говорят некоторые экономисты, некоторые бизнесмены и так далее. «Хаза фи кыссати Карун». «Каля джалю аля». Всевышний Аллах описал Каруна, рассказал нам. «Инна Каруна кана мин кауми Муса фабага алейхим». Поистине Карун был из народа Муса, и он переступил границы в отношении их. «Ваатайнаху миналькуну зима инна мафатихаху лятабу биль узбати улилькува». И ему было дано столько богатства, что даже ключи от этих богатств было тяжело для группы людей. То есть представьте, не богатство тяжело для группы людей, а ключи от этих богатств. Субханаллах. «Илян каля инна ма утитуху аль альмин инди». И до слов Всевышний Аллах, пока он не рассказал о том, что Карун сказал, мне все это было даровано благодаря знанию моему. «Каля катада». Катада сказал, «аля ильмин минни би уджугиль макасиб». То есть катада сказал, что Карун это сказал. То есть я знал места заработки, то есть где зарабатывать деньги. «Ваза яхсулю ли кафирин мимма нагнахум Аллаху джалля валя васару фи тиджарати навима». И подобное исходит со стороны многих из тех, кого обогащает Всевышний Аллах субхана таля, и они, то есть у них большая торговля. «Юнси бущай ли навси». Он приписывает все вещи себе. «Фаякулю ана хабир». Говорит, я профессионал. «Ана афхам». Я понимаю. «Ана инди илм би уджугиль макасиб». Я знаю, откуда зарабатывать деньги. «Ванаху залик» и тому подобное. «Янса анна Аллаха джалля валя хуа лязи тафаддаля. Валяу мана Аллаху сабаба лязи фааляху минат таафир лям ясир шая». И он забывает, что Всевышний Аллах смотрит, он тот, кто проявляет его милость. И если бы Всевышний Аллах субхана таля не позволил бы причине работать, то есть действовать, то он ничего бы не добился. «Фаллаху джалля валя хуа лязи тафаддалю алей, тафаддалю алей». Аллах субхана таля, он тот, кто проявил ему милость. «Хуа лязи ваффакаху». Он тот, кто ему помог. «Хуа лязи гадаху льфикра». Он тот, кто его привел к этой мысли. «Хуа лязи джаля сабабу муафиран». Затем, после того, как он взял причину, Аллах субхана таля позволил этой причине действовать. «Фаллаху гуаль мунайм». Аллах, он тот, кто дает милость ибтидан, изначального гуаль мунайму хитаман. И он также дает милость, или является в конце тоже тем, кто проявляет милость. «Фальваджи пидан». Поэтому обязательно является «ан ятахалля салабду мин ру ятинавси». Раб должен забыть о себе. «Ан яалям аннаху ля хауля валя куат илля билля». Он должен знать, что нет ему силы и мощи, кроме как от Аллаха. «Фаиннага канзун мин кунузиль джанна». Поистине это слово «ля хауля валя куат илля билля» является одним из драгоценностей рая. «Хадаль баб». «Фахадаль баб макудун». «Лима закарна мин тахлисы». «Лима мин тахлисы лькальби ва лисани мин альфазли атикадат льбатыля». «Яззунну льмар уфихи аннаху мустахикку ашья аляллах зауджаль». Поэтому этот раздел был приведен для того, чтобы человек избавился. Избавил свое сердце, свой язык от таких выражений ложных, или же от ложных мыслей, которых содержится то, что он думает, что он достоин каких-то вещей, или что Всевышний Аллах обязан перед ним чем-то. «Фаттаухид ан якуна л'абду залилен хадиан байна ядалля». Таухид требует от человека, чтобы раб был униженным, смиренным перед Всевышним Аллахом субхана ва тааля. «Я аляму аннаху ля ястахикку шайя аля Аллах». должен знать, что Аллах ничем перед ним не обязан. وَإِنَّمَا هُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. И если ему Аллах что-то дает, то это милость Аллаха, дает он ее кому пожелает. وَقَالَ الْآخَرُونَ. И сказали другие, то есть комментаторы, عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ. То есть Аллах знал, что я этого достоин. هَذَا يَشْمِلُ أَحَدَ دَرَجَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا. Это, то есть, заходит в одну из тех двух степеней, о которых я говорил до этого. وَمَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ. И также смысл слов муджахида «утитугу аля шарафин», то есть это было дано в знак мне почета, в знак почета. «Сумма сакаль хадис Абу Хурайра тауиль». Потом шейх привел длинный хадис Абу Хурайры. «Вадделяля ту мин захири ян Аллаха джалля валя афа хауля». То есть в этом хадисе явное указание на то, что Всевышний Аллах излечил этих людей. «Лякинна гулямма афагум насаба ифнайни мингума ни'мата или анфусим». Однако после того, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля излечил их и дал им имущество, они приписали эту милость своим к себе. Талис насабага иля Аллах. А третий приписал эту милость Аллаху. Фаджаза Аллаху ляхира хайран. И поэтому Всевышний Аллах вознаградил добром третьего у Адама алейхи няма и оставил ему свою милость. Ваакаба зайник раджуляйн. И наказал этих двух людей. Фагаза фадлю Аллахи юн иму. Сумма юсаббиту няма фи манчаа. Это милость Аллаха. Аллах проявляет ему, кому захочет, и лишает ее, кого захочет. И также из причин, за которых, то есть Всевышний Аллах проявляет нам милость и оставляет нам эти милости, ан юаззим аль-абду роббаху, когда раб возвеличивает своего Господа. Ан яалям анна аль-фадля бийядилля, когда он знает, что милость в руках Аллаха. Уанна ниамата гия ниамату Аллах. И что все блага, которые у него есть, это из благ Аллаха. Сумма фил хитами хазаль баб васия биан якуна хазиран фил лисан. И в конце этого раздела я хочу вам напомнить, что мы должны быть осторожным, то есть в том, что исходит от нашего языка. Хазаран фима татакалляму, будь осторожным в чем-то, в том, что ты говоришь. Анталям анна кулля хайрин иннама хуа мин Аллах. И ты должен знать, что все добро это только от Всевышнего Аллаха. Уан ля хауля ва ля куват илля билля. И то, что нет силы и мощи, кроме как от Аллаха. Ва ля усалябак Аллаху л'инаята минху джалля ва аля тарфата айн ля кунта халикан ва миналь хасирин. И если Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, оставит тебя без присмотра на мгновение моргания глаза, то ты будешь из погибших и будешь из потерпевших убыток. Фа инналь абда ахваджа ма якуну илля ля'тираф. И поэтому раб больше всего нуждается в признании. Валилем, в знании биасма илляхи ва бисифатихи. При знании и знании об именах Аллахах и его атрибуты. Ва биатари залика фи малякутихи. И какой опечаток остается, то есть или какой след оставляет имена и атрибуты во всем быту. Биру бубиятихи. Также должен знать и господстве Аллаха субхана ва тааля аля халькихи над его созданиями. Ва би ибадатихи хакка ибадатихи. И должен поклоняться Аллаху субхана ва тааля истинным поклонением. Аллахума асаллаха ли валякуму нура филькулюб вассаваба филякуали валямали валятикадат. Прошу Всевышнего Аллаха себе и для себя и для вас света в сердцах и правильности в делах и словах и убеждениях. Саллаллаху вассаляму барака аля набиина Мухаммад. Масаль аль-баб. Первый масаль варакуллаху фикум. Тафсир аль-ая. То есть тафсир аята. Валейна закнаху рахматан минна минбаад дарра. То есть тафсир аята, где Всевышний Аллах рассказал о человеке, если мы дадим ему вкусить милость нашу после постигшей его нужды, он говорит это мне. Вторая масаля, мама ана каули ляйкулянна газали. То есть каков смысл слов, все это даровано мне или же. То есть что значит даровано мне или принадлежит мне? Мы говорили, то есть разбирая тафсир салифа в отношении этого аята, то есть либо это от меня, либо же я достоин этого. Третье мас'али, мама ана кауль хиннама утитугу аля илм, то есть слов Всевышнего Аллаха, все это дано мне благодаря моему знанию, как Всевышний Аллах рассказал нам о Коруне, и тоже объяснили об этом. Четвертое, ма фи хазиль кисса аджива мин аль ибр аль азима, то есть поразительный рассказ, содержащий много поучительных уроков. Баракаллаху фикум.